Сейчас он наклеил себе чужие усы и играет во взрослое, надежное, основательное и добропорядочное 19-е столетие. 1992 год. Хоровод. Пролог. Прежде всего, не будем торопиться. Трудно поверить, что такой тонкий и, по убеждению многих, деликатный человек, как Чехов, опускался до дидактических афоризмов. Скорее уж мы как раз из пошлой любви к нему прощаем Чехова. Краткость, бесспорно, сестра таланта, одна из сестер в этой громадной семье, где одних муз девять душ. Многословием, конечно, часто маскируют пустоту, но ведь и торопящее читателя тире обычно появляется там, где автору сказать нечего. Оно соединяет края пропасти, которая разверзается между двумя мыслями. Не будь хлипкого мостика тире, писателю пришлось бы заполнять бездну содержанием до тех пор, пока читатель не переберется на другую сторону. Этим как раз и занимались Толстой с Достоевским, напрочь лишенные добродетели лаконизма. От лаконцев, кстати, в литературе остались одни героические афоризмы, как бы написанные мечом тире. Чеховский совет, похоже, рожден телеграфом. Точка тире. Точка тире. Неуважение ли к электричеству, которое так ценил Чехов, привило писателям склонность к эллипсам и прочим литературным аббревиатурам? Раз за каждое слово надо платить, следует избавляться от ненужных слов. Между тем, литература является как раз искусством ненужных, лишних слов. История работает с необходимыми словами. Приказы, лозунги, законы. Литература с теми, которые остались. Понятно, что вторых необязательных слов больше, чем первых. В любой библиотеке толстых книг больше, чем тонких. Однажды в типографии, где я работал метранпажем, случился пожар, повредивший линотипы. Остались только старинные наборные кассы с допотопными, вплоть до ижицы, шрифтами. И вот мне пришлось вручную, как Ивану Федорову, набирать передовую в свежий номер газеты. Тут я убедился, что цена каждого слова изрядно возрастает, если его составлять из литер. Кажется, один Розанов жалел своих наборщиков, что и ему не помешало сочинить полсотни томов. Впрочем, раньше труд был дешевле, а слова дороже. Как-то в музее мы с одним поэтом осматривали средневековое Евангелие. Я опрометчиво высказался насчет самомнения автора, чей текст переписчики выводят золотом на пергаменте, на что поэт, по-моему, не без зависти, заметил, что не видит в этом ничего странного, если учесть, чьи слова в данном случае составляли текст. Однако речь о другом. Когда я только учился водить машину, меня всегда беспокоила дорога. Очень хотелось знать, что за поворотом, в каком ряду ехать, где затормозить, где обогнать и так до самого конца. Перед тем, как сесть за руль, я пытался проиграть в уме сценарий всей предстоящей поездки, что, конечно, невозможно. Дорога так велика, так длинна, так обильна неожиданностями, что не стоит даже делать вид, будто карта ее заменяет. Но как-то я вдруг почувствовал... Не понял, на это-то меня и раньше хватало, а именно почуял, что дело не в дороге, а в машине. Пока она в порядке, ни о чем не надо беспокоиться, надо просто гнать зайца дальше. Тут, конечно, намечается аналогия с литературой, хоть и не совсем точная. И хорошо, ибо с некоторых пор я с подозрением стал относиться ко всему, что делится без остатка. У опытного водителя вместо плана предстоящего пути брежет лишь адрес – из пункта А в пункт Б. Посередине опять спартанское тире, на которое совсем не похожа настоящая дорога, обильная виражами, приключениями и переживаниями. Но мы даже себе боимся наскучить подробностями. Впрочем, и афоризм обманчив. Его мнимая решительность больше обнажает автора, чем скрывает его от нескромного взгляда. Надо только чуть приглядеться к отточенной до лаконизма мысли, чтобы увидеть за ней голого дрожащего мыслителя. Увы, и афоризм – вид исповеди, не рискующий поделиться с читателем подробностями. Таким сплошным афоризмом, кстати, был коммунизм, который квантовался лозунгами, призывами, манифестами, стихами и любыми другими текстами, куда можно вставить тире. Даже тех, кто спорил с ним, он соблазнял той же пунктуацией, провоцируя на обобщение.